«Наруто, что ты сделал?» Лис был удивлен. «Сука, блять, надо бегом съебывать отсюда». Панк быстро сложил печати, запечатал отца и побежал к выходу, но на пути уже стоял Данзай и какая-то женщина в плаще Акацуки. «Опоздали, нам пизда, что ты видел?» Кьюби уже пересрался не на шутку. «Ничего хорошего, браво, браво, Наруто, ты меня поражаешь». Данзай хлопал в ладоши, что заметил Ноика, так как он знал, что правая рука мумии не должна функционировать. «А вы меня, Мадара Учиха», грозно ответил парень. «О, так ты знаешь». Мужчина сняла маскировку, и там был Тоби, но затем и маска была снята, и под этой спиральной маской скрывалось лицо Учихи Мадары. «Наруто, ты и вправду удивительный парень, не так ли, Рин?» Девушка тоже сняла маску. «Вы абсолютно правы, сенси. Примечание к части. Глава маленькая, но интересная, надеюсь, понравится». 1. http://radicalru.lfps/0017/radicalru.403/1607.2c2b89.c4.970.2c7.jpg.htm. Вот такое ожерелье нашел Наруто. 2. http://www.gatspl.magisproducts.pl/kitrykilgrinswordofdarkness/svithblatsk/bladikair/1239bb.jpg. Меч семи звезд в моем представлении. Рубрика «Песня». Ungiven Die, Dead Forever. Глава 26. Миссия невыполнима, или как вернуть плеер. Часть 2. Глава 26. Миссия невыполнима, или как вернуть плеер. Часть 2. Вы абсолютно правы, сенси. Подмазалась девушка. Да ну нахрен так жить, это же полный Ди Каприо с Оскаром. Негодование охватило разум лиса. Знаешь, для такой мумии как ты... «Ты неплохой такой живчик. Ботоксом колешься, что ли?» — подметил Узумаки. «Что поделаешь, врач хороший попался». Продолжил игру Мадара. «Наруто, надо сваливать. И быстрее». Закопошился в подсознании зверь. «Знаю», — согласился парень. «Был рад поболтать дамочки, но у меня там занятия для анонимных анонимов. Так что, вынужден откланяться и послать вас глубоко и поуже». Собрав все остатки чакры в ногах, наш герой сорвался на бег. Рин хотела ударить его, но тот просто проскочил мимо ног. Все прошло хорошо, но случилось одно «но». Узумаки врезался в стеклянную дверь и упал, потеряв последние остатки чакры. «Нет, вот, блять, серьезно. Какого, нахуй, хера тут стеклянная дверь? Эстеты, блять, для декора поставили, охуеть дизайнеры просто. Васильевы мать их», — матерился Наруто, потирая нос. «Наруто, ты действительно самый удивительный человек на этом бренном свете». «Но боюсь, к моему великому сожалению, тебе конец». Еле подавив смешок от ситуации, Мадара щелкнул пальцем, как к мальчику сразу переместилась Рин и вырубила его. «Прошлое, ХМ, дал жене парочку свободных секунд», — вступил в разговор человек со спиральной маской. «Я вас тут за одну секунду порешаю». После того, как его кукол шинигами развеяли в пух и прах, Яндеми раскинул почти все свои кунаи по полигону, на котором сражались соперники. «Вам конец», вспышка, и Хокаге снова стоит на том же месте. «Ну, ты это, атака то будет», оглядывался по сторонам лже-Мадара, а на лице Минато был испуг. Да-да, именно испуг, так как за эту секунду желтая молния Конохи нанесла, по крайней мере, 1000 ударов, однако его фирменная техника не нанесла ни единого урона, ни по одной из жертв. Однако единственное, что было видно, это маленькие порезы на плаще девушки. «Этого не может быть. Кто вы такие?» Владыка деревни уже сорвался на крик. «Я же сказал, я Мадара». Мужчина стал складывать серию печатей. «Катон. Пламя Учихи». Огромная волна из огня выстроилась вокруг Намикадзе, и потом сразу со всех сторон кинулась на него. Минато использовал ПБГ, переместился к кунаю, но пламя будто следовало за ним, поэтому блондину пришлось изрядно попотеть, чтобы избежать попадания под огонь. Однако как только он подумал, что опасность миновала, так к нему тут же переместился Учиха и проткнул плечо кунаем. «Думаю, дальше сама справишься». Мужчина посмотрел на свою подопечную и исчез в пространственной технике. «Вот мы и остались наедине». Девушка в плаще крутила кунай, а напротив нее стоял четвертый Хокаге. «Прости, но ты слишком ебанутая для меня, такая баба, не моего масштаба», — огрызнулся Намикадзе, поднимаясь с земли. Вспышка и Яндеми оказался прямо перед девушкой. Рассинган. Прямой удар в живот, девушку отбросило в ближайшее дерево. Минато уже развернулся, чтобы догнать Мадару, но каково было его удивление, когда девушка просто начала смеяться. «Больно ведь», — потирала живот девчонка, снимая маску. «Рин, Но как? Блондин уже перестал удивляться, однако это внесло его в окончательный ступор. Все просто. Тут у девчушки появился покров биджу, джинчурики. Пронеслось в голове у Минато. Значит, ты не погибла. Именно. Отросли три хвоста. Мой биджу трех хвосты. Его кожа прочнее любой стали, меня простыми техниками не одолеть. Покров стал кровавым, девушка опустилась на четвереньки и начала образовывать мини-биджу-дамочки, такие милипиздрические мини-биджу-дамочки. Хакаги еле-еле уклонялся от атак, применяя ПБГ, но все было четно и одна бомба задела его, отбрасывая к дереву, блондинистые волосы окрасились в собственную же кровь, а Индайми на секунду потерял сознание. Аркх, ГХМММ. Потирал голову лидер деревни, но тут заметил, как девушка формирует бомбу хвостатого, и залп будет направлен прямо в него. Ёбушки-воробушки, залп, пли. Хакаги еле успел применить ПБГ, чтобы сбежать к себе домой. Да кто они, блядь, такие? Сорвался на крик мужчина. Что же делать? Они явно сильнее кого бы то ни было, но я должен что-то предпринять. А что если эту шкуру можно пробить? Вспышка. Где-то в лесу. Черт, они уже начали высасывать ребят. Минато переместился чуть дальше той точки, где сейчас располагались враги, Наруто и Кушина. Сперва спасем Наруто. Вспышка, а затем еще одна. ХМ, все-таки выжил. Подметил исчезновение младенца Учиха. Это же Минато-сенси. Неважно, ему все равно нас не остановить. Почесал ладошки лже-Мадара. Эх, пизда-то же как, дом Хокаге. Наруто, мальчик мой, полежи-ка здесь, отдохни. Положил в люльку сына, а я пока устроим им пиздопляску. Решился не материться при сыне Хокаге. Опять где-то в лесу. Не опять, а снова. Дальше будет продолжение того, что происходило в главе 5. Советую их перечитать вместе с этой главой, чтобы все стало более понятно. Ферштейн, ребятки. Гамабунта, быстро принеси мне ключ. Крикнул Минато. Секунду. Жаба исчезла в лубе дыма. Зачем тебе ключ? Курама не понимала махинации Минато. Для того, чтобы поставить кровную печать, только Наруто сможет снять ее, просто прикоснувшись к ней. Когда это произойдет, то я выйду из стадии анабиоза и на некоторое время сформируюсь в его подсознании, чтобы рассказать ему, как вытащить тебя из меня, а также расскажу ему, что здесь произошло. Ясно, действуй, братец. Одобрила действие лисица. Кха, откашлялся кровью Индайми. Как раз, когда Гамабунта появился в хлопке, вместе с огромным свитком. Отлично, нужно сделать это быстро. Минато стал складывать быструю серию печатей. Фунджуцу, печать 8 триграмм. Сразу после этого лисицу стало засасывать прямо в Намикадзе. Эх, хреново все это, отозвалась Курама, пока ее чакру засасывало в мужчину. Еще увидимся, сказал напоследок желтая молния Конохи перед тем, как всю чакру лисицы засосала через печать. А теперь, серия печатей. Хоть это и было категорически тяжело. Фуинджуцу, кровная печать жаб. Свиток в ту же секунду начал разворачиваться и покрывать все тело Минато. Спустя несколько секунд, свиток полностью обмотал мужчину. Спустя некоторое время тело Минато стало просвечиваться, а свиток затем и вовсе растворился, оставляя только тело Хокаге. Гамабунта, передай Джирае все, что тут произошло. Попросил глава деревни у главы жаб. Есть. Прощай, друг. Уже напоследок кинуло животное, перед тем, как исчезнуть в клубах дыма. Минато тем временем уже рухнул на землю и погрузился в свои мысли. Перед его глазами пробегали все его счастливые моменты. Ага, завались там. Нихуя не счастливые, одно лишь разочарование, стыд, горечь утраты. Все это чувствовал в данный момент блондинчик, что не смог обеспечить жене и сыну счастливого будущего, что хоть и спас ребенка, но лишь на ближайшие пару лет. Кушину не обзывали, потому как она была жена Хокаге, а Наруто то кто защищать будет, все пизда рулю пацану, вот что сейчас чувствовал Каге. Нет, блять, слушай, второй я автор, извините, читатели, тут кое-кто развоебывался, но он же не просто так оставил силы сыну, он поверил в него, что это пиздюк справится. Ладно, вернемся к Шиноби, силы начали покидать мужчину, кровоточащая рана, которая уже немного успела загноиться, из-за яда, начала действовать на мозг жертвы, блондин начал ловить глюканы. Но тут подоспели Хокаге с Данза. Третий, Данза, через силы крикнул Индайми, чей человек, но его перебили. Успокойся, отозвался Данза, мы все уладим. Немного сняв маскировку с лица, Минато увидел белого Зицу и Мадару Учиху. Именно, подтвердил Зицу, настоящие, Наруто, кричал в подсознании лис. А, что это было? Очнулся парень. Ты видел сон, точнее прошлое отца, значит, ты встретился с ним? Спросил Девятихвостый. Да, коротко ответил парень. Не хочу тебя тревожить, но ты пока не пришел в себя в реальном мире, а я чувствую, что они поставили блокирующие печати на тебя и на мою чакру. А этот шерингонистый придурок отлично знает мою чакру, подытожил Лис. Ясно, значит, извлекать тебя не будут. Уже хорошо, почесал затылок Узумаки. Ну и что будем делать? Кью предположил, что у мальца есть план. То, что на меня поставили печати, мошонку местами не меняет, я и так без чакры хожу. Я, блядь, словно волосатый мужик, которого побрили и оставили два волоска вокруг соска. Иными словами, ситуация чисти говно вилкой, ответил Панк. Может, расскажешь пока, как встретился с отцом? Решил перевести тему зверь. Можно. Флэшбэк. Чё за? После того, как Наруто прикоснулся к телу, то заметил вокруг себя белое пространство, создалось впечатление, что он поделился на ноль, но это оказалось не так. Вдруг напротив него стало вырисовываться две фигуры. Первый оказался человек. Отец, удивился блондин. Здравствуй, сын, поздоровался Минато, но тут взгляд Наруто пал на огромную белую лисицу с девятью хвостами. Вау, поразился такому виду малец. Прости, удивилась такому поведению лиса. Ты такая красивая, не то, что твой братец. Наш герой сразу допер, кто это. А ты льстец, малец, подметила Курама. Просто, когда видишь шикарную даму, челюсть сама падает вниз. Ни с того ни с сего кое-кто начал флиртовать. Хах, неужто ты пикапишь меня, удивилась лисица. Все возможно, пожал плечами Панк. Пока твой братец не видит, значит можно. Ладно, хватит тут играть словами. Прервал все это бывший Каге, при этом стал рассматривать сына. А я смотрю, недалеко ты от меня ушел, ёбушки-воробушки. Ёбушки-воробушки, удивился парень. Стоп. Узумаки сузил глаз, но тут они сказали хором. Саутх Парк, батя, неужто ты смотрел этот охуенный мульт? Наруто стал радоваться, а Курама сделала жест рука-лицо, подумав, понятно, еще один Минато, а если они еще и... Да сына, рок-н-ролл, выебнулся отец. Да брось, серьезно, Джин Чурики теперь окончательно понял, в кого он пошел. Именно, но смотря по тебе, я думаю, ты не знаешь, что такое элдскул, спросил бывший рокер. Хэм-эм-эм, что ты имеешь в виду? Почесал подбородок младший. А ты послушай. Намикадзи щелкнул пальцами, и тут же появились две огромные колонки, и заиграла песня. Бинг друн кант вяр ивент то мол эс чамбер. Такин мы мони вид хме анты не верк не в пхедангер. For about six or maybe seven in валкит цапта инфорелу. И юм питуп, фирит оф мы пистол санты шот хим вид хбот хбаррилс. Мушеринг дума да дума да. В хацк фор мы да дэо. В хацк фор мы да дэо. Пхири эс хиски инт хи яро. Господи, как же это, шримп ролл мне в жопу, охрененно, качал головой мелкий Намикадзе. Эх, яблоко от яблони недалеко упало, вставила свои 5 копеек лисица. Я горд, что у меня вырос такой сын, улыбался во все 32 зуба отец. Ладно, пора уже заканчивать с развлечениями, и пора бы уже заняться делами. Вдруг стал серьезным Минато. Наруто, все те печати, что сейчас на мне, это в то же время и барьеры ключи от наших с тобой клеток, в которых запечатаны Кьюби и Курама, твоя задача будет сложить эти печати. Минато показал серию, и приложить их к моему телу, тогда ты одновременно попадешь и к Кураме, и к Кьюби, но скажу сразу, когда откроешь клетки, то будет не очень приятно, так как Курама начнет переходить к тебе. Мдя, ладно, похрен, потерпим, подумал Панк. И да, еще я хочу, ентов флэшбэк, просыпайся. Тут резкий удар в голову по Наруто от Рин. Кахатфу, отхаркнул кровь Узумаки. Сука. Проснулся мальчуган, связанный только руками за спиной, сидя на стуле. А, вот и наш Наруто проснулся. Встал со стула Мадара. Знаешь, я тут понял, что даже я не могу разгадать твои печати. Может, откроешь их? Склонил голову в бок Учиха. Слышь ты, пидор бля, нахуй пошел? Понял, уеба? И напоследок плюнул, такую сочную, харчу в лицо. Я же по-хорошему хотел. Тут брюнет не выдержал и, пропитав руку чакрой, со всей силы зарядил по животу Наруто, что тот просто выблевал весь завтрак наружу, вместе со сгустками крови. «Это за пидора», — тихо сказал шарингонистый, перед тем, как вонзить кунай в ногу, да так, что кунай выходил из стопы. Наруто сразу охватила сильная боль, так как почти все нервные окончания были задеты. Это за то, что послал нахуй. Затем Мадара вытаскивает свою катану и мощным ударом отрубает Наруто левую руку, да и еще на корпусе оставляет нехилую такую рану. Кровь хлынула из руки, но брюнет резко ее прижег, чтобы Узумаки не сдох. Это за уебу. Потом удар с двух ног в лицо и отскок с кульбитом, а парень упал вместе со стулом. Ну что, будешь еще язвить? Поднял стул вместе с Генином брюнет. Да меня дальнобойщики жестче ебали. Поднял голову Панк и немного посмеивался. У тебя там член вообще есть, или все уже давно высохло, а Сиаликс уже небось не помогает, импотентишка хуев. Думал меня трахнуть, да я сам тебя трахну. Давай, сука, мразь, подонок, иди сюда, я тебя, блядь, одной левой, ой, правой. Давай, блядь, я же знаю, ты любишь фапать маленьких мальчиков с помощью елдака, по-другому-то никак. Только это тебя и заводит сраный больной психологический импотент. Чё ты сыкуешь? Чё ты тут своим еблищем светишь, а? Закончил выговариваться блондин и запустил повторную харчу в ебало старика. Бессмертный больной ублюдок. Похлопал Мадара, при этом вытерев харчу. Я бы с таким удовольствием взял тебя в Акацуки. Мадара был и рад, и зол одновременно. От такого избытка чувств он даже активировал шаринган. Стоп, я уже видел такой мангёку. Заметил глаз Наруто. Да, этот шаринган похож на тот, который у Какаши. Ответил лис. Наруто, ты как? Честно, хуёво. Без руки как Тони Камильфо. Хошь попробовать? Язвил парень. Ясно, но что мы будем делать? У лиса не было ни единой идеи. Не знаю, но мне нужен его шаринган. Но сперва надо убедиться. Подытожил Панк. Эй, ты, шкура бесхребетная, дай попить. Крикнул Рин парень. Девушка ничего не стала говорить, так как увидела довольный взгляд сенсея. Она понимала, что Мадара просто тащится с этого парня, потому как он бы давно уже запечатал его, а потом бы извлек биджу. Но ему нравились эти выражения, этот запал, эта стойкость на все. Больше всего Мадару поражало то, что этот генератор матюгов совершенно не боится его, а наоборот жаждет показать, что он лучше него. Как только девушка подошла с бутылкой воды, то парень сразу стал жадно глотать воду, а затем резко укусил ее. Удар по лицу, и на губах осталась стекающая кровь. Так и знал, она раньше была джинчурики Треххвостого. Ты прав, но так как она уже умирала, то Треххвостый переродится. Подтвердил догадки Учиха. И где же он появится, да и как воскресла та бабенка? Крутанул голову в сторону Рин блондин. В определенном месте, в реке посреди страны волн. И да, поскольку ты вряд ли уже сбежишь, то можно тебе все рассказать. Думаю, расскажу все по порядку. Присел на стул мужчина. Готов, малец? Развел руки в стороны шаринганисты. А сколько время? Спросил Джинчурики. А что? Как всегда удивился длинноволосый. Да не, так, видишь, тороплюсь, вообще опаздываю, пиздец. Показал головой на себя Узумаки. Хах, снова шутки шутишь. Ну, время 6 часов. Посмотрел на часы Мадара. А у кого-то не 6. Заржал Панк. Понял шутку, а импотенишка. Тут к нему подлетела Рин и стала избивать его лицо, как только можно. Он действительно не боится. Ему даже нравится эта игра. Я встречал таких людей, отбитые на голову придурки, которым страх неведом, которых выпусти с одним ножом на целую армию, так они все равно полезут, даже ви будут несколько часов. Их ничто не сдерживает. Эх, Наруто, жаль ты не в Акацуки. Думал о своем мужчина. Рин, достаточно. Остановил подчиненную. Есть. Отошла девушка. Ну что, готов слушать? Кахатфу. Лица уже не было видно, это было месиво, которое растекалось по всему лицу, скрывая само лицо. Да давай вещай речи уже, заебал, серьезно. Хаймэм, еще прошли и прошлого. Я просто новый Ожегов, я просто победю. После того, как Хаширама Синджу выиграл поединок, Мадара ушел в подполье, скитавшись всю жизнь по миру, словно бродяга. Почти уже под конец своей жизни сумел пробудить Ринниган. После сего происшествия, к Учихе пришел черный Зицу, который поведал ему всю правду о том, что можно сделать с этими глазами, но для этого ему нужны клетки Хаширамы. Учиха понял, что в одиночку он это осуществить не сможет ввиду возраста, поэтому ему нужно было что-то думать, но как по счастливому случаю появился мальчуган вместе с девушкой, которых все бросили. «Здравствуйте, ребята!» Поздоровался старец. «Здравствуйте!» Насторожились ребята, которым на вид было лет по 16. «Могу я кое о чем у вас спросить?» Вежливо обратился Мадара. «Конечно!» Хором ответили. «Вы счастливы?» Спросил Учиха. Но те лишь повесили головы. Тогда вот, что я могу предложить. С помощью Риннигана, мужчина погрузил подростков в гинджутсу, показывая им то, что можно осуществить с помощью этих глаз, в то же время просматривая несчастную жизнь этих ребят, которых очень сильно покидало по миру. «Кто вы такой?» – встрял Нагата. «Учиха Мадара. Чутко будущее». Двое пареньков направлялись в сторону страны волн, при этом сильно стирая свои пятки в кровь, так как их напарницу похитили. «Какаши, нужно спешить!» – орал вовсю Обито. «Бегу, бегу!» Эти ребята были Обито Учиха и Какаши Хатаке. Их миссией было спасти Рин до того, как она станет Джинчурики Треххвостого. Однако ребята опоздали, как бы они ни хотели, но в девчушке уже был запечатан демон. Единственное, что оставалось, забирать Нахару и прорываться с боем, что им в итоге удалось. Сбежав от преследователей, ребята решили сделать привал, так как бежали без остановки несколько дней. «Что будем с ней делать?» – поинтересовался Обито. «Нам, по-хорошему, нужно ее убить. Но, я не стану этого делать», – ответил Хатаке, и притом, такой ответ устроил Учиху. Ребята долго думали над тем, что делать, но тут на них напали вражеские шиноби. Какаши с Обито еле-еле давали отпор, но тут Учихи отрезали руку мечом, а Хатаке и вовсе потерял сознание. Встал оглушительный гул, но чтобы парень не орал, ему вырвали правый глаз, но тот крик заставил Рин прийти в себя. Увиденная картина, как Обито отрезали руку и вырвали глаз, привела девушку в ярость, до того, что ее покрыло чакрой биджу. Вышли два хвоста, а сама девушка стала рвать и метать противников на кусочки, полностью не контролируя себя. Обито не понимал, что происходит с девочкой. Он быстро подлетел к ней, чтобы успокоить, но та просто повернулась и пробила рукой его грудь. Их взгляды встретились. Учиху охватил не страх, а простое недопонимание. Он не мог поверить в то, что его Жирин смогла с ним сделать такое. Его охватила печаль перед тем, как он закрыл глаз, в котором горел Мангёку. Однако демон все еще держал тело парня, но тут разум Нахару победил, и девушка, вернувшись в свой привычный образ, только потом поняла, что наделала. Ее охватил злость, страх, гнев, но больше всего преобладала боль, которая выжирала ее изнутри. Она не могла принять того, что натворила, и никогда бы не приняла. Ее охватила паника, она схватила тело Обито и убежала в неизвестном направлении. Через несколько минут очнулся Какаши. Его глазам предстала картина, которую мог проделать только Леонардо да Зверинчи, потому что так красочно кишки на дерево мог повесить только художник-маньяк. Но ему было не до шуток, потому как его напарников нигде не было. Единственное, что смог найти Какаши, это Шаринган, который впоследствии он пересадил себе в память о погибших товарищах. Рин. А Рин тем временем, пока бежала в неизвестном направлении, споткнулась о дерево и упала в какую-то пещеру, где находились двое шиноби и какой-то старичок. Нагата и Конан сразу бросились в атаку, но их остановил Мадара. «Так-так, и кто это тут у нас?» – спросил Учиха, приподнимаясь с кресла. «Меня зовут Рин», – ответила девушка. «А твоего приятеля?» – девушка заплакала, а старик немного улыбнулся. «Хаэм, не хочешь его вернуть?» «Но как?» – Шатенка подняла взгляд на Седовласова. «Око луны, наше время». «Вот так все и случилось», – развел руки в стороны Мадара. Арин тем временем опустила голову, вспоминая о любимом, которого хочет вернуть с помощью Ока Луны. «Хаэм, чё ты не тянешь на хрыча?» – подметил блондин. «Ну, потом я просто пересадил глаза Нагата, а себе оставил глаз Обито. Парниша научился пользоваться Риннеганом, призвал меня, а обратно отдавать мне глаза уже было глупо, потому как он пока властвует над Акацуки. Потом, когда уже придет время, я заберу их обратно», — коротко ответил глава Учих. «А ты еще тот пудель хитрожопый», — злобная ухмылка от панка. «Стараемся», — пожал плечами старик. «Ну что же, Наруто, пора баю-бай». «Черт, черт», — у Узумаки в голове совокуплялись демоны. «Нам пизда, брат». Лис уже потихоньку мирился с судьбой. «А вот и нет». Но тут в голове появился третий голос. «Минато», — удивился Кьюби. «Я тоже рад тебя видеть, но сейчас не до этого. Наруто, не знаю как, но я все слышал, что он говорил. Я берег свои силы и чакру для того, чтобы в нужный момент вам помочь. Не знаю как, но, видимо, из-за того, что ты впитал чакру из моего тела, когда соприкоснулся с печатью, напитала чакра и твою печать, в которой сидит Кьюби. Короче, слушай, я так понял, что на вас стоят печати подавления, но именно на ваши чакры, но не на мою, так что я отдам тебе всю чакру для того, чтобы ты успел сбежать, Для того, чтобы оглушить его, примени ту технику, которую я тебе показал, а потом дри когти. Как скороговорку сказал все это Минато, но ведь я не смогу ее сейчас повторить, да и с такой же силой, отговаривался Узумаки. Тебе придется, крикнул лис, твою матушку в ракушку, помолился блондин, но у меня немного другой план, Рин, пакуй его. Девушка стремительными шагами пошла к панку, развязала ему руку, которая висела привязанной к другой руке, начала складывать печати, но тут был нежданчик, Рассинган. Крикнул название техники парень, этого хватило, чтобы отбросить девушку, техника получилась слабой, так что ранение далеко не смертельное, но оглушит ее хорошо. Потом быстро подскочив к Мадаре, Наруто вырывает его глаз и бежит к выходу. Пространственно-временные техники то не пашут лошок, крикнул напоследок Узумаки. Рин, убей его, орал на всю базу Мадара. Блондин бежал изо всех ног, чуть ли не падая, у него и так была потеря крови, так еще и чакра не его. Но тут панк увидел свет, выбегая на улицу, парень сразу натыкается на ангела-демона. Только вас, блять, не хватало, крикнул на всю улицу так, что все его заметили. Черт, пора валить. Но тут его сердце протыкает меч, брошенный Рин, а сам Наруто исчезает в вспышке с раскатом грома, где-то в лесу. Раскат грома, и все ребята насторожились и приготовились к бою, но обернувшись, они увидели, как перед ними стоит израненный шиноби. Кто-то уже напрягся, но рассмотрев его, поняли, что это Наруто, у которого нет левой руки, все лицо избито до неузнаваемости, что правый глаз совсем заплыл, губа порвана чуть ли не до середины щеки, в ноге торчит кунай, но самое страшное, то, что прямо из груди торчит лезвие, которое проткнуло сердце, секунда, и Узумаки падает замертво, а лес наполняется крикомами. Наруто. Примечание к части. Рубрика «Песня». Металлица. Хискиин Хияр. Хттпс Ют 3 ГГП Хтцом ГКУ 16 КДЗ 0 НХИ АКСНТУ АЮВ 9 ЛКС 900 ЦК НОМО ИРЙО Ц 0 ХТ ХТ Ют ПГ. Курама. Глава 27. РП. Глава 27. РП. База корня Анбу. Учитель, ему удалось скрыться. Доложила неприятные новости Рин. А глаз, этот вопрос его больше волновал. Он успел его запечатать, пока бежал к выходу. Но тут сильный удар в лицо, и девушка отлетает прямо к стенке. «Ничтожная тварь!» — крикнул в пустоту Мадара. «Твое место только на трассе, и только арбузами торговать, господин, но я смогла убить его». Поднялась, при этом вытирая кровь, девушка. «Где тело?» — подошел ближе Учиха. Он успел переместиться. Кулаки главы клана сжались до той степени, что аж костяшки побелели. «Ты понимаешь, что теперь его тело будет невозможно отыскать, а оно полный кладец всевозможной информации», — сквозь зубы разговаривал брюнет. «Да, но я сделала все, что могла», — забилась в угол Нахару. «Эх», — расслабился Учиха. «Ладно, хрен с ним, найдем, а пока нужно выбираться отсюда, все равно тут больше нечего делать». «Вы правы, сенси», — поклонилась шатенка. Но тут мужчина схватил ее за горло и припечатал к стене. «Но только посмей меня еще раз подвести. Клянусь, я выпотрошу тебя, как жалкую свиноматку». «Вкурила!» — крикнул уже напоследок шаринганистый. «Ой, поправочка, уже нет. Да, каха, да». Мужчина отпустил шею девчушки, и та стала жадно глотать воздух. «Сенси, куда мы направляемся?» «К Кокузу, у него много шаринганов собралось», — отозвался старик. «Но сенси, а как же Каге?» — вспомнила девушка. «А что Каге, я еще в прошлом году им всем перерезал глотки, так как все зицуны напитались их чакрой», — коротко ответил мужчина. «Все, хватит вопросов, идем». Команда вышла на улицу и увидела всю ту же картину разрушения, как какие-то твари просто пожирают людей, истязают их, рвут на части, и все это просто потому, что хотят этого. «Интересно все это, жаль только чакрой могу это видеть». После этих слов Мадара достал какой-то пульт, на котором была красная кнопка, нажав ее, прогремел сильный взрыв, разрушивший всю базу корня, а на взрыв слетелись твари. «Какие распоряжения?» — спросила Рин. «Прорываемся с боем», — достал свое орудие Учиха. «Вперед, где-то в лесу. Слушайте, Наруто уже нет больше 4 часов, может, что-то случилось?» — волновалась за возлюбленного Ами. «Наруто сама один из сильнейших шиноби, вряд ли с ним что-то могло случиться», — ответила Тимари. «Выкарабкается, как и всегда», — вставил свое слово Шисуи. Но тут раздался раскат грома, и сзади ребят предстал Наруто, от которого остались только воспоминания. Весь его внешний вид был подобно мертвецу, так оно и было, Секундой шиноби падает словно говно в прорубь. Наруто. Криками наполнил весь лес, и та сразу бросилась к блондину, который уже давным-давно отошел в мир иной. Но также к нему подбежали и другие, а именно, Саске, Джирая, Какаши, Шисуи, Итачи, Пакура и Цунаде. Остальные встали в сторонке. «Оттащите ее», — приказала Цунаде остальным. С грехом пополам, но Саске с Итачи смогли оттащить девушку, которая брыкалась подобно рыбе, которую выловили несколькими секундами ранее. Цунаде в ту же секунду напитала руки своей чакрой и принялась к лечению. «Карин!» — крикнула женщина, чтобы та подбежала к ней. Пока Узумаки подбегала, Синджу тем временем быстро вытянула катану из груди мальчика, оттуда моментально полилась кровь, вся женская часть просто закрывала глаза руками, а Ами только кричала, пока ее держали Саске с Итачи. Быстро закупорив все каналы, Цунаде смогла предотвратить кровотечение. Затем она удалила куна из ноги, но благо там не нужно было предпринимать никаких сверходаренных качеств. После того, как из тела были удалены все лишние предметы, то блондинка с помощью джутсу скальпеля раздела парня, оставив только в одних трусах, тем самым давая лучше рассмотреть состояние мальчика, а состояние было просто ужасающим, все тело было в шрамах, нарывах, некоторые из них уже покрылись коркой, а некоторые и вообще загноились из-за неправильного ухода. Недолго думая, девушка сразу начала лечить сердце парня, пока не было поздно, а Карин заставила укусить себя Наруто. Девушки бились над телом блондина пару минут, но это не дало никаких результатов. Цунаде лишь покачала головой в знаке того, что они его потеряли. После этого Саске с Итачи перестали держать Ами, та со скоростью света бросилась к Наруто. Она положила голову на его окровавленное тело, рыдая горькими слезами утраты. Но тут кто-то положил руку на голову девушку, подняв взгляд, она увидела, что Узумаки открыл глаза, все молчали, однако панк отодвинул руку, хлопок, и в руке у блондина лежит его плеер, который он кладет в руку Учихи. Та же просто смотрит на него, на того, кто отдает последние силы, чтобы передать любимой самое сокровенное, а затем и вовсе закрывает глаза, рука падает на землю. Это был последний вздох Узумаки Наруто, непредсказуемого шиноби номер один. Джирай решил подбодрить девочку, он хотел положить ей руку на плечо, но случилось то, что рука просто прошла сквозь нее. «Я убью эту суку!» В глазах горел Мангёку Шаринган, а от самой девушки стал исходить бешеный поток чакры. Секундой девушка сорвалась на бег в сторону Конохи, чтобы поквитаться с этой Хинатой. Все быстро кинулись за ней. Но тут прямо перед Учихой и остальными появляется Орочимару и Кабуто. Не повезло им. «О, а вот и ребята», — заговорил Кабуто. А тем временем брюнетка смотрела на них взглядом убийцы. «Вы покойники». Девушка, недолго думая, активировала Мангёку. «Аматерасу!» — крикнула название техники девушка. Двое акацушников еле уклонились от атаки. «Ами, стой!» — крикнул Джирая, пытаясь схватить девушку, но лишь пролетел мимо нее, точнее сквозь нее. «Они сдохнут». Быстрая серия печатей. Стихия пламени. Дракон. Учиха использовала ту же технику, что и на экзамене Чунина, только вот техника получилась в несколько раз мощнее. Кабуто успел зарыться в землю с помощью Датона, а вот Орочимару сильно досталось. Единственное, что он мог сделать, перевоплотиться, используя свою фирменную технику. «Кажется, нам не рады», — подытожил Змеиный Санин. «Ладно, тогда усмирим ее». Серия печатей. Футон. Вакуум. Огромная сжатая волна воздуха направилась прямо на Учиху. Взрыв. «Вот и все, теперь сможем нормально поговорить». Но не тут-то было. Прямо из клубов дыма миру предстала Сусана. Да и Сусана было не таким-то и слабым, уже был и наружный покров, под которым скрывались мышцы, сухожилия, кости и сама чакра. «Тебе конец». В руке у Сусана появился хлыст, которым она тут же схватила Орочимару. «Сдохни». Девушка быстро подняла Санина вверх, а потом со всей силы ударила об землю, создавая серию печатей. Катон. Цветы Феникса. По хлысту полетели огромные сгустки огня, в которых скрывались большие сюрикены. Взрыв и от Орочимару, наверняка, остались только кости. Но тут взгляд Учихи пал на Кабуто. «Ты следующий». Брюнетка направилась в сторону парня, который уже дрожал от страха, и все дальше и дальше отползал от нее. Но тут очкарик упирается в дерево, дальше хода нет, а это означало только концовку. Но тут вмешались Итачи и Шисуи, также активировавшие Сусана, а перед ними приземлился Джирая. «Уйдите, я их должна уничтожить». кричала с заплаканным лицом девушка. «Ами, это свои!» — наорал на шерингонистую седовласец. «В каком смысле?» — удивилась Учиха, как и все остальные. «Они наши агенты, подосланные в Акацуки, ты думаешь, откуда мы столько знаем?» — кидался козырями Санин. Ами застыла, переваривая информацию, и приняв тот факт, что все совпадает, просто деактивировала Мангёку, но потом сразу же отключилась, до сих пор держа в руке плеер Наруто. Джирай решил подобрать сначала плеер, а потом уже девушку, но та держала плеер, как будто он был приварен к ней. Бешеная девчушка, прям как Наруто, подметил про себя Санин. А тем временем, ребята уже развеяли свои Сусана и помогли Кабуто встать. Орочимару вылазь уже, крикнул в пустоту Жабий мудрец. Она точно в отключке, она же меня с потрохами сожрет. Выглянул из-за дерева мужчина. Точно, усмехнулся Джирая. Я так понимаю, Наруто мертв, заметил мертвого блондина змей. Да, но ответил уже Шисуи, опустивший голову. Где-то в стране водоворота. Куда мы направляемся? Задал вопрос Саске. В Узушия, коротко ответил Джирая. Но ведь, вспомнила учебник истории Анка, она полностью разрушена. Мы с Джирай не теряли зря время. Тут уже ответил Рачимару. Готов, друг? Взгляд в сторону Седовласова. Однако группа смотрела лишь на развалины, которые виднелись вдалеке. Готов. Серия печати от двух санинов. Кай. Тут же в воздухе образовалось что-то наподобие миража, а затем и вовсе те развалины, что виднелись вдалеке, превратились в полностью отстроенную деревню. Как такое может быть? Удивился Неджи. Все просто, мы были генинами из этой деревни, но деревню решили переименовать, чтобы не вызывало вопросов. Тут уже ответила Карин. Хотите сказать, что сейчас есть полностью готовая и вооруженная деревня? Уже встряла Таюя. Именно, ответил Джирая. Отряду предстала прекрасная деревня, нисколько не разрушенная, а наоборот процветающая, и Каге этой деревни был сам Джирая. После происшествия, которое случилось в Канахе, Санин начал копать и выяснил много чего интересного, что мы, дорогие читатели, и так уже знаем. Однако он ошибся по поводу Каге, он думал, что все Каге делали такие вещи сами, как и реформы, а оказалось, что это все было рук Акацуки. Пока группа шла, то все успели прийти в себя. Узукаги не рассчитывал на такую кучу нового народа, поэтому придется думать, как всех селить. Но вот дом для Наруто и Ами уже был готов, правда вот самого Наруто теперь там не будет. Пока Джирая и Орочимару будут разбираться с жильем, остальные осмотрят деревню. Резиденция Каге. Ну и куда всех селить? Копошась в бумагах, думал Санин. Я не знаю, но давай пока решим, уходить ли мне из Акацуки. Поднял серьезный вопрос змей. Не стоит, нужно добыть больше информации, но вот Кабуто точно не стоит возвращаться. Теперь ты должен накопать как можно больше информации и валить оттуда. Выставил свой план Узукаги. Ясно, слушай, ты видел свойства ее Мангёку? Вспомнил бой Орочимару. Да, они такие же, как и у Какаши, ответил Каге. И не только, скорее идентичны с одним из Акацуки, его зовут Тоби, через него точно так же проходят люди. Подметил змей. Хочешь сказать, да, что тот масочник, Обито Учиха, вот это поворот, мы потом с этим разберемся. Подпер подбородок руками владыка деревни. А что делать с Наруто? От этого вопроса Джирая паник. Я не знаю. В кабинете нависла тишина, которую прервала Цунади. Хватит сопли распускать. Да, без этого наглеца будет сложно, но возможно и мы должны делать все ради лучшего будущего. Дала психологическую пощечину женщина. И вроде как мужчины взбодрились, взявшись за дела, было решено разместить людей так. Для Какаши и Анка дом уже был построен, для семейства Фугаку тоже, однако туда можно поселить Саске, Таюю, Итачи, Шисуи и Югао. В доме, где жили Карина и ее ребята, можно туда заселить этих двоих из песка. Восьмихвостого поселим в дом для Шисуи. Дом для Наруто придется переоборудовать в общагу, для всех остальных генинов. Курина и Асума будут жить вместе. Ну и остальные пойдут по своим домам. К таким умозаключениям пришел Узукаги. На следующий день. Похороны. Все были в черных одеяниях. Кто плакал, кто старался сдержать свои слезы, кто просто стоял из уважения к падшим. Шел сильный проливной дождь. Никто не проронил и слова. Напротив всей толпы располагался алтарь, на котором были фотографии всех падших в бою. Тех, кого никогда не забудут. В центре стояла фотография Узумаки Наруто. Спустя секунду, все начали подносить цветы, а со временем и расходиться. Вот настал черед ли подносить цветы. Да будет земля тебе пухом, братец, ёпть. положил цветы на алтарь Густобровик, при этом кладя в открытый гроб те саи, которые подобрал, точнее стыбзил у одного из семи мечников тумана. Со временем все уже разошлись, единственное, кто осталось над открытым гробом Узумаки Наруто, его тело единственное, которое было на похоронах, была Учихами. Она ушла оттуда самая последняя, совершенно не желая расставаться со своим любимым. Но пришло время хоронить падшего. Гроб закрыли, а шиноби, с помощью техники Дотона закопали гроб. Ами же упала на колени и заплакала горькими слезами, не веря в происходящее. Вечер. Узушия. Учиха прогуливалась по улицам деревни и поражалась ее инфраструктуре. Город полностью готов к чему и кому угодно. Однако ей было жаль, что рядом с ней нет сейчас Наруто. Ее сердце сжималось от боли. Она присела на ближайшую скамейку и просто заплакала. Просидела она там неведомо сколько. Но тут послышались шаги. Эйо. Присел и одновременно поздоровался Киллер Би. «Привет», — кивнула девушка, вытирая слезы. «Что это мы тут грустим, слезы катим?» Пытался быть веселым Джинчурики. «Да ничего, все в порядке», — бросила Учиха. «Наруто, да?» — спросил Би. «Да». Тихо, склонив голову, ответила брюнетка. «Послушай», — начал без рифм Киллер. «Я сейчас чувствую то же, что и ты. Я понимаю, что такое потерять путеводную звезду. Понимаю, что значит потерять человека, на которого ты всю жизнь равнялся и любил, по-своему, конечно же», — отшутился мужчина. «Но знаешь, именно они нас и определяют. Они ставят нам ориентир в этом мире. Они определяют нас и помогают стать теми, кем мы будем являться в будущем. Я знаю, кто такой Наруто, только взглянув на него я понял, что это сильный человек, не в плане техник, а в плане душевного состояния. Он был Джинчурики, вся деревня его ненавидела, но он не сдался и стал первоклассным шиноби, но что самое главное, личностью, которых я еще не встречал. За его силой скрывается человек, у которого есть один жесткий комплекс. Спросишь, какой именно? Хах, как бы это ни было странно, это комплекс неполноценности. Именно поэтому он стал таким сильным, для некоторых одиночество мука, для него же это было испытанием, которое он прошел на ура, и выбил себе теплое местечко у солнца. Он справился со своим недугом один, при этом дав людям надежду, поэтому и ты должна справиться ради него. И знаешь, такого человека даже смерть не остановит. И черт возьми, у меня есть ощущение, что мы еще не раз услышим порцию его отборного мата. Закончил свою фразу Би. «Спасибо тебе». На лице девушки заиграла улыбка, а сам Би встал со скамейки и пошел. «Ты куда?» «Пойду-ка я напьюсь, утолю свою печаль и грусть», — снова заговорил рифмами Джинчурики. «Эх, как же мне тебя не хватает», — подумала девушка. Этой ночью не спала вся деревня, каждый пытался забыть то, что ему довелось увидеть. Вся деревня Узушия приняла своих собратьев с распростертыми объятиями. И знаете, что самое крутое, это то, что в эту ночь алкоголь наливали абсолютно всем, и стару, и младу, каждому нужно было излить себя и свою душу. Никто не остался без участия, были массовые поминки. Но и много чего хорошего случилось в эту ночь. Шисуи и Югао. Шисуи наконец поцеловал Югао, потому как Наруто ему говорил это сделать уже сколько раз, но Учиха никак не решался, потому что был слишком стеснительным в этом плане. Когда уже парочка возвращалась домой, то мысли Шисуи были о своем друге, который сейчас бы их стебал, но Учиха бы так хотел послушать эти шутки. «Где же ты?» — смотря в небо, проговорил брюнет. «Мм», — отозвалась пьяная Югао. «Ничего, дорогая», — крепко поцеловал девушку парень. «Итачи и Шизуни. Возьмем тех же Итачи и Шизуни, которые, оказывается, уже давным-давно встречались, но никому не рассказывали. Вот и в этот момент они шли домой, а бедному Итачи жуть как захотелось в туалет. Он решил прямо на ходу, расстегнув ширинку, начал писать. «Ик, а что это за звуки?» — услышала водичку Шизуни. «Ой, какая красота, Шизуни, смотри, какие звезды!» — перевел взгляд вверх Учиха, так же как и Шизуни, которая не заметила, что ее возлюбленный в этот момент сыт. «Мда, ик, и вправду красочно!» — глядела на звезды бухая девушка. «Хах, Наруто, спасибо, что научил этому трюку!» — был навеселе парень, но сразу паник. «Я буду скучать», — задумался парень и забыл убрать хрен в штанину. «Это чё за нахуй?» — спросила Шизуни, опустив взгляд. «Ну тогда, ты права, это хуй, где-то в парке». Тем временем младшее поколение закупилось в магазине алкоголем и направилось бухать в парк. Все были уже просто в последние дрободы пьяные, но никто не забывал цели их попойки. Единственная фраза, которая звучала из их уст, была: «За падших». «Да уж, не думала, что Наруто сама погибнет», — вставила Пакура. «Я тоже, но я думаю, что лучше, что он умер». Тут вмешался в разговор Канкура. «Ты там ёбальник прикрой». Тут уже встал Бухой Ли. «Я тебе сейчас стиль пьяного кулака продемонстрирую», — шатался парень. «Ну так иди сюда», — встал Песочный. «Тихо, прошу вас», — успокоила обоих Тимари. «Брат, почему ты так сказал? Мне кажется, что в будущем он бы стал самым страшным человеком, страшнее, чем все это Акацуки в несколько раз», — ответил кукольник. «С чего ты это взял?» Тут уже вмешался Неджи. «Если честно, я боялся его». Но тут все замолкли. Бар. Кривая самка. А старшее поколение сидело в баре и выпивало, под многократные звоны стопок и пиалок. Однако самое странное было то, что единственный, кто не пил, был Джирья. «Я выйду, подышу». Встал из-за стола Санин, вышел на улицу, прикурил сигарету, но сразу стал орать на всю улицу. «Черт, черт, черт», разбивая себе кулаки об асфальт. «Как так, ну почему? Я ведь похоронил уже свою семью, Кушина, Минато, а теперь и Наруто, которого я не сберег. Зачем я так сильно понадеялся на его силу? Зачем?» Уже скатившись по двери, думал седоволосый. Саске и Таюя. Тем временем Саске сидел на скале, размышляя о своем, как к нему подсела Таюя. «Я тебя обыскалась», — заявила Узумаки. «Прости, мне нужно было побыть наедине». «Все так же смотря в одну точку», — ответил парень. «Давай поговорим», — предложила девушка. «О чем? При первой же возможности я сотру этих ублюдков с лица земли», — начал кричать Учиха. «За маму, за папу, за всех и за...» — со всей силы сжал кулаки Саске. «Наруто», — закончила красноволосая. «Именно, неизвестно где. Ну что, братец, как видишь, я выиграл, и теперь миру ничего не угрожает», — ликовал Хамура. «Хорошо, герой-имбицил, а с Мадарой ты что делать-то будешь?» — вставил свое слово Хагорома. «И на него потом управа найдется, самое главное мы сделали, уже уходя. Теперь вот можешь искать нам нормальных приемников. Твоя правда», — коротко бросил бог мира Шиноби. «Стоп, вот так просто, без ра, без обзывательств, без убийственной техники, от которой я впаду в спячку на неделю, я же твоего любимчика убил». Хамура чувствовал подъеб. «Эх, просто я настолько подавлен, что мне уже по боку», — ответил мудрец, потирая висок. «Ну ладно», — ушел к себе младший брат, щуря глаза на старшего. «Что ж, Наруто, посмотрим, сможешь ли ты выбраться. Не один же Хамура должен мухлевать», — потирал ладошки Ацуцуки. «Удачи». Комнатами. Девушка зашла в свою комнату, сняла всю одежду, надела пижамку и плюхнулась в кровать, но тут опять слезы подкрались к глазам. Девушка стала колотить в подушку, размахивая руками, но тут с тумбочки упал плеер Наруто. Девушка сразу же обратила на это внимание и тут же подняла сокровище своего любимого. Решив послушать его музыку, поставила первую песню, которая попалась в плеере. «Play, Heroist Sleepaway, Your Heroist Sami and Go, But I Hope It Hot Your Sanfatsi, Your Shadow Son Your Own, Sami в Here in Here Distance, It Is Selling Mechami, But In Cessi и Don't See Your Again, Always Care, Beresilient, Never Let We Agnes Show, Keep Fighting Tot Here End». Девушка неосознанно начала думать о том, что не все потеряно. «Antony Last Thing Before We Say Goodbye, Never Say Die, Don't Let Him Keep You Down, Hold Your Head Up High, Never Say Die». Но тут она что-то почувствовала. Наруто. Где-то за уголками вселенной. Арх. Пришел в себя Узумаки. «Ебать, моя голова, что произошло?» — огляделся по сторонам блондин и удивился. «Охуеть, где это я?» Примечание к части. Отдельно благодарю Марину за теплые слова. Рубрика «Песня». Алтербридге, Аутрикхт. 1. http://imk01deviantart.net/6/2012/291d3 Мадар Эсперфитст Сусана Аблуе Бышинланг Казама D5.6.JPG Сусана Ами. 2. http://rus-starage56/2013/10/magi56/2919/1023/1027/03/5164/13JPG Узушия 1. 3. https://imk1gatfanru/original1366x768-5c5 Хашиваю Кодама Ловцы JPG Узушия 2. 4. Тесай, который положил ли, https://621521520216/590hg1pfovtsk.jpg. Глава 28. Обратная сторона жизни. Глава 28. Обратная сторона жизни. За уголками вселенной. Охуеть, где это я? Наруто огляделся по сторонам и поразился тому, что увидел. Его окружала безжизненная пустыня, тянувшаяся на многие мили, не имея горизонта. Каменные пещеры, да высушенные деревья добавляли красоте этой местности. Песок был коричневый, что было ожидаемо от того, что погода была ветреная, да пасмурная, ни единого луча солнца не пробивалось туда, где находился наш герой. Еще немного приподняв голову, наш герой обнаружил, что находится под останками какого-то существа, гораздо больше самого Кьюби, или любого хвостатого зверя, что опять заставило нашего героя впасть в ахуй. Нет, не от размеров, а от того, кто мог сожрать эту махину, потому что было видно, что все кости поломаны неестественно, как будто их прогрызали, и очень качественно. Кончиту верст мне в жопу, что тут было, что за параша, где мы? Лис подключился к зрительным нервам Наруто, чтобы оценить обстановку и понять, что здесь происходит. Если мы умерли, то это не похоже ни на одну вещь, что ходили и орали эти придурки с плакатами, подметил Узумаки, приподнимаясь на ноги. Тебе совсем не знакома местность, да я сейчас такой же хуеплет с камерой и переводчиком, как и ты, не знает. Ладно, что валяться без дела, пойду осмотрюсь. Парень облокотился левой рукой на кость животного, но тут оба вспомнили, что руку-то ему отрезали. Вот это уже реально странно, до того странно, что скоро буду ряды личинок откладывать. Что ты вообще помнишь? Решил расставить все точки над и зверь. Помню, что выбрались с базы, а дальше как будто ежик в лицо пернул, закончил блондин. А ты, тебе проткнули сердце мечом, дальше пелена, ответил Кьюби. Весело, блять. Ладно, нужно осмотреться и понять, что к чему. Наруто напитал чакрой ступни и хотел было прыгнуть, но тут его тело охватила жгучая боль, каждую клеточку тела пронзали тысячи игл, тело парня билось в жутких конвульсиях, не давая его обладателю здравомыслить. Лишор наполнил пустыню, а сам парень не переставал танцевать бриагдансы. Кьюби уже не мог докричаться до друга, так как его ор заглушал все вокруг. Даже тупая пизда из Джерси не смогла бы сейчас переорать нашего горлопанца. Но тут его отпустило. Уши были будто чем-то заткнуты, не давая возможности слышать. Перед глазами все тряслось и крутилось, а сам Наруто еле-еле приходил в себя. Наруто орал в подсознании девятихвостый. Да не ори ты, блять, я все равно нихуя не слышу. Только башка болит, грибанный хрот, ответил Джинчурики. Что с тобой случилось? Спокойно спросил Лис. Я ебу, отозвался Узумаки. Аллибабу, блять, не используй чакру, видимо тут стоит какой-то блокиратор, подметил демон. Пиздец, это ж надо так жизненько проебаться, у меня как будто Стас Михайлов и Николай Басков в голове совокуплялись. Приподнялся на пятую блондин. Так, будем действовать иначе. И как же? Спросил зверь, а хуй его знает, вон, даже автор еще не придумал, ебало на ноль школа-то, сам завалился нахуй, я тебе, блядь, сейчас очко надеру, ну так лезь сюда, пидр, ты с кем разговариваешь, дебил? Кьюби не понимал, что происходит, ну так чё, зассало на Нидзе, окей, блядь, хочешь так, будем так. После неожиданной перепалки с автором шикарного произведения, Наруто заметил на горизонте четырех монстров, которые хотели полакомиться свежим мясом. Они издавали ужасные звуки. Это были шестиногие недопауки, с огромными клыками посередине, а цвет их был абсолютно серый. С минуты они наблюдали за нашим героем, перед тем как ринуться за ним. «Лови, сученька, раунд! Наруто, надо бежать!» — взывал к голосу разума Ноика. «Я тебе это припомню, мудила!» Сорвался на бег Джинчурики, пытаясь избежать участи быть обглоданным, как и то, под чем он проснулся, двусмысленно вышло. А мы пока перенесемся от этого дебила в Узушия, дорогие читатели. Вот и их нахуй пошли, вместе с тобой. Посылает еще вас, дорогие читатели, прошу за него прощения. Но тут случился казус, и панк споткнулся об собственные ноги. Приземлился на спину, готовясь отражать нападение монстров. Один из них запрыгнул на паренька, пытаясь откусить его головы огромными клыками, но у него, к сожалению, ничего не вышло, и Наруто всаживает ему кунай прямо в шейный отдел. Блондин встает на ноги, ожидая нападения следующих, но тут звери убегают как ошпаренные. Вот именно, съебатор включили нахуй. Ликовал герой, но не тут-то был. Арх. Огромный волк, ростом чуть выше Наруто, показался за спиной. Автор, иди нахуй. Узуши Агакури. Время 6 утра, и вроде бы деревня должна активно работать, однако вчера были массовые поминки, никто не остался равнодушным, поэтому все бухали, как черти. Единственное, кто не прикоснулся к алкоголю, была Амиучиха. Она не собиралась заливать горе спиртным. Всю ночь она слушала плеер своего любимого, а под утро решила прогуляться по деревне и посмотреть ее достопримечательности. Однако это не единственное, на что она смогла взглянуть в это утро. Вот брюнетка прогуливалась по улицам своей новой деревни, нового дома. В мусорном баке валялся мужчина, а из самого бака исходил жуткий запах, и если присмотреться, то можно было увидеть, что сам мужчина в него же и блевал, а может, его уже положили в стругатню, хрен его знает, да Ями не стала разбираться. Вот еще пройдя несколько кварталов, девушка увидела абсолютно голого мужика, валяющегося у резиденции Каге, как потом оказалось, это был сам Джирая, который наебенился в три пизды. История умалчивает, что там было, но ходят слухи о том, что сам Узукаге деревни бегал ночью по улице и кричал, что сейчас нападут члениксы, нужно спасаться бегством, а то рептилоиды всех поработят, ну или как-то так, поэтому он решил раздеться, чтобы сойти за членикса Ванова рептилоида. Никак не отреагировав на голого владыку усиления, девушка направилась в парк, чтобы подышать свежим воздухом, потому как перегарище в деревне был, как у бомжа Пети под подмышкой. Добравшись до парка, ландшафт не изменился, все так же набуханные люди валяются в собственной стругатне. Но тут Учиха заметила, что на скамейке сидит, именно сидит, не лежит, не наклонена голова в бок и пол тела заблевана, а именно сидит и думает, а может, отходняк, хуй его знает. Но девушка решила подойти, как оказалось, это была Пакура. Доброго. Присела на скамейку брюнетка. Хаем, заметила соперницу девушка, и тебе не хворать, ну как погуляли? Оглядевшись, спросила Ами, ну как видишь, собственно, развела руки в стороны зеленоволосая. Ты мне лучше скажи, как ты? Вдруг включила добренькую песчаная. Голова не болит, отшутилась шарингонистая. Дурочку из себя не строй, злобно ответила кореглазая. Я не знаю, поник голос Учихи. Послушай, я скажу тебе так, пауза, мне самой хреново без него, так что, я даже не могу представить, каково счастье тебе, потому что, в отличие от меня, тебе он открылся, да что там говорить, он отдал тебе свой плеер, ради которого он на все бы пошел. Я знаю, что ты зависела от него, но и он зависел от тебя, как бы он не был мудаком, который, как он говорил, является магнитом для кисок. Все же Наруто был сильным человеком, но его слабостью была ты. И знаешь, когда я узнала, что вы не спали, я сильно удивилась. Толкнула речь Пакура. Зачем ты мне все это говоришь? Вскочила со скамейки брюнетка. Да к тому, что я тебе завидую. Непонимание в глазах Ами. Я это говорю к тому, что меня использовал как подстилку под себя. Просто ебля и все, как он мне говорил. А с тобой он возился, водил тебя куда угодно, делал все ради тебя. Он любил тебя, чему я очень завидовала. Но знаешь, что он всегда мне отвечал на вопрос, почему он так поступает со всеми. Но тут девушки сказали в унисон, дороги, которые мы выбираем, не всегда выбирают нас. Именно, это его фраза, он всегда ее вставлял, а сам при этом устроился очень даже хорошо. Немного разозлилась песчаная. Я даже не знаю, что тебе на это сказать. Села обратно на скамейку черноглазая. Мне просто хотелось выговориться, а ты идеальный вариант. Поникла девушка. Неужто ко мне в подружке решила заделаться? Приподняла бровь Учиха. А даже если и так, то что? Усмехнулась рыжая. Весело просто это. Так же ответила шарингонистая. Ну так как ты, перевела тему подружка. Не считай меня больной, но я думаю, что он все еще жив. Замялась Ами. С чего ты это взяла? Спокойно спросила Пакура. Просто. Пауза. Я не могу в это поверить, чтобы такой как он, не предусмотрел такого варианта, чтобы такой как он, не придумал что-либо. Да и его действия, он же смог переместиться, смог отдать мне плеер. Да и эти песни, которые заели в плеере, чтобы я не включала, всегда играют эти две песни. Брюнетка достала плеер и протянула один наушник подружке, а второй вставила себе в ухо, поставила рандомную песню, заиграл тот трек, который мы уже слышали, а второй – «Iam no fun instrument of violence, iam a vessel of invincibility, it's a not liavit his undecided, stepping down to battle and her die, remember me for ultimate his, determination is a vital part of me, surrender no forbets wanted, with he endless massist hat и will defeat», играл трек, а девушки офигевали от совпадения песен, «Iam a ne with he warrior inside, мы dominance sante bedeniet, your entire world will turn». Into battlefield tonight, as I lock upon you, throughout the warriors yes nov, it's ancient hefer, that will ensure my victory his team, закончился трек, и уже Покор сидела с невдупляющим взглядом, нет, стой, мы же похоронили его тело, этого не может быть, вставила свои 5 копеек девушка, я сама уже запуталась, заплакала брюнетка, это пиздец какой-то, и не говори, переместимся обратно к Наруто, Наруто, я не знаю с кем ты там пиздел, но тут сейчас будет полный пиздец, поэтому прошу тебя, придумай что-нибудь, паниковал Лис, предложить пузико этой хуйне почесать, может быть, как думаешь, прокатит, начал язвить парень, эй, блохастик, Шурик, или как там тебя, хороший пес, да, ты же пес, выдвинул 2 пальца вперед Узумаки, ты совсем страх потерял человек, какой я тебе блять пезда, зарычал волк, а это был необычный волк, вся его шерсть была черной, на лапах были какие-то иероглифы, которые светились красным пламенем, так же как и на шее был какой-то смайлик, злобный сука смайлик, а сами глаза были бешеные, как у черта под спидами. Яйп, все-таки говорит, может не будем делать какой-либо хуйни, от которой завтра будет жопа болеть, а наши лица будет ниже плинтуса, нарутотерапия началась, я хочу жрать, побежал на человека зверь, беги даун, орал Кьюби, не ори на меня, хотя сам побежал. «Чувак, может договоримся?» – уже на полной скорости кричал блондин. «Стой, человечишка!» Почти что не укусила задницу зверь, но тут животному прилетело с ноги по морде. «Значит так, раскат грома и волк оказался прямо перед панком. Ёбушки-воробушки, проклятые мартишлюшки, так ты не просто волк!» Делая шаги назад, проговорил герой. «Ты тут не пудри мне мозги, сюда за просто так, или обыкова не посылают!» Огрызался зверь. «Куда, блять, где я?» Развел руки в стороны джинчурики. «Не еби мне мозги». Волк быстро сократил дистанцию, собираясь прокусить мальца, но тот сделал кувырок назад и одновременно с этим ударил зверя кунаем в брюхо. «А-а-арх!» Зарычал зверь. «Ты думал, я простачок? Ну иди сюда, сука, я сам тобой полакомлюсь». Достал новый кунаем из-под сумка блондин, так как пространственные карманы вызывают дикую боль. «А вот уже интересней». Оскалился волк и сразу бросился в атаку, но при этом сверкая, как молния, красная молния, Узумаки еле-еле поспевал за его движениями, но все же успевал маневрировать, не используя чакры, но тут его хватают за ногу и со всей силы запускают в полет. Блондин неудачно приземлился на ногу. «Наруто, выхода нет», — подумал Лис. «Ты прав, ох, блядь, больно же будет». Панк в очередной раз увернулся от волка, перепрыгнув через спину, но при этом успев поставить на его спину метку ПБГ, тело охватила жуткая боль, но он не упал на колени. «Готовься, псина!» Серия печатей. Вспышка, вместе с раскатом грома. Райтон, Чидари. Волка пробивает насквозь, а самого блондина охватывает жуткая боль. Он начинает кричать, как бешеный, ничего не соображая, но тут ему прилетает лапой прямо в лицо.